Ищейки и собаки. По телефону я дал объявление в крымской газете «Кафа». Организация купит оловянных солдатиков производства СССР от 5 гривен. Затем я рассчитал, что посмотрю первые 15 минут веселые и раздетые и переключусь на прошлогодний Манчестер Юнайтед Болтон в серии «Лучшие матчи премьер-лиги», а потом после 0:30 на местном телеканале наверняка начнут раздеваться. Еще оставалось 40 минут, и я пролистал «Даму с собачкой», рассказ про будничный ужас жизни, как написано в предисловии. Каждую строчку пытался примерить на Уманского – как подростки моего времени подрисовывали усы, очки и бетловские патлы членам Политбюро на газетной полосе. У героя дочь 12 лет. Женили его рано. Жена постарела быстрее, чем он, и оказалась неизящной грозной дурой, домой ноги не несли. Сам он филолог, но служит в банке и трахает потихонечку подходящих на стороне. Зацепил на курорте маленькую блондинку – муж у ней из немцев и лакей. Она вернулась с курорта домой, а он что-то не может ее забыть. И находит. «Я так страдаю», — говорит она, — «я все время думаю о вас». Начали встречаться по гостиницам. И на пути в одну из них, провожая дочь в гимназию, объясняя на ходу, почему зимой не бывает грома, он вдруг понимает, что живет двойной жизнью, что самое важное он вынужден прятать. На свету одна ложь. Походы с женой на юбилеи, работа в банке, споры в клубе, и так, наверное, догадывается он, у каждого. У каждого. Оба плачут, что прячутся как воры, немного я прочел подряд. Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга. И было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта любовь изменила их обоих. И туман в конце. Что-нибудь придумаем, чтоб больше не прятаться, не разлучаться. Хотя не в рассказах с этого места и начинается страшно. Не совсем правда ясно, куда денется дочь. Чехов, кажется, остался бездетным, дети казались ему несущественными деталями. Непонятно, кого под эту глуповатую музыку мог вспоминать император. Не домработницу же Валентину с ближней дачи, зачисленную нашими идиотами в многолетнюю связь. Какую созвучную драму переживал накануне отъезда Уманский К.А. в рассказе «Пустота», лишь призрак другой жизни, кажущейся твоей из-за недоступности, и сразу она, другая жизнь, теряет привлекательность, когда думаешь про долгожданное назначение и отъезд в теплую страну, омываемую Тихим океаном и Атлантическим, чистоту анкеты коммуниста-дипломата или все-таки прорыдающую дочь, вздрагивающие плечи. Уманский на глазах Оренбурга страдал, что не может развестись. Что значит его личное счастье жить, не таясь с любимой женщиной, рассуждал он в слезах, если Нина останется составленной Раисой в Советском Союзе, в этой нищелицей, потной и кирпичной советской действительности продуктовых карточек и поиска дров, не станет маленькой хозяйкой дворца советского посла в Такубае, не полетит на каникулы в Штаты к подругам, не освоит верховую езду под руководством красавцев Генерального штаба Мексики, упустит роликовые коньки, рыбалки с яхты в океане, фотографии юной красавицы в газетах, белые платья на балах, прогулки в ночную пустыню, большой теннис и нейлоновые чулки, бассейны с голубой водой под апельсиновыми деревьями, китайские магазинчики на 42-й улице и круглосуточные кинотеатры, персонального водителя и массажистку, женись он на другой, и дочь останется с матерью, лишится привычной жизни. Он сам приучал: Рим, Париж, Вашингтон. Ему, человеку, что ловко и увертливо продлевал собственную жизнь в смертоносное время, в минуту самодовольства показалось, он сможет и еще, сможет всегда целиком выстроить дальнейшее, самому выбирая сужденное. Костя закупил будущее Нины Уманской, дав справедливую цену за любовь. Коммунисту казалось, ребята, что смотрят за миром, играют по понятиям, торгуют, как и все, это не сумасшедшие равномерно машут косой, не разбирая что, и сгребают скошенное в холмике. Костя переживал впустую. Он купил дочери то, что не могло ей принадлежать. Он ее убил. Он не развелся, Нина собралась в Мексику, и поэтому ей разворотили башку из пистолета. Вряд ли Уманский посчитал себя виновным, но, допускаю, много страдал, как все могло быть по-другому, предчувствуя впереди одинокие десятилетия, но опять впустую. Три трупа под фамилией Уманских, а не два в жертвах авиакатастрофы. Вот все, что могло быть по-другому. Но это не называется драмой. Это вообще никак не называется, это в порядке вещей. Я, включая телевизор, и пока шла реклама, бах-бах-бах, пытался подрисовать себя в эту историю, но я туда не вязался. Что за проблема, с кем спать? Я отношусь к женщинам как к собакам. В юности мечтал завести свою, и много раз получалось. Я люблю с ней гулять, рассказывая, как прошел день, или просто молча. И она всегда смотрит на меня так, словно все понимает. Мне так легко сделать ее счастливой, крикнув «Ко мне!». Она всегда первой встречает меня у дверей и полгода будет скучать, если я умру. Мне бывает приятно ее гладить, обнимать, и сердце иногда замирает, когда после разлуки она с разбега бросается лапами мне на грудь и лижет лицо. Я забочусь о ее щенках. Меня забавляет ее гоньба за кошками. Я злюсь, когда она бессмысленно лает среди ночи. Она все время норовит забраться в мою постель. Этого нельзя допускать. Спать я хочу один. Спать надо в пустыне, чтобы никто не дышал рядом, чтобы хотя бы во сне ты был на воле. Врач тщательно и непонятно рисовала синей пастой, куда должна поворачиваться при гимнастике голова, стрелочки и дынька головы с треугольным носом. В бассейне первые два месяца надо плавать, как ребенок, резвясь. Она продемонстрировала пару взмахов лебедушки из русского танца. Старший преподаватель кафедры неврологии. В конверте ее ожидало 1000 рублей. Не надо воспринимать трагически. Как вас зовут? Александр? Саша. Надо просто помнить, что это у вас есть. Исключить осевые нагрузки. Никогда резко не поворачивать голову. Нельзя с постели вставать рывком. Не простужаться. Массаж хорошо, физиотерапия. Через 2 года повторить ядерно-магнитный резонанс. Саша, мы все привыкли с детства, что всегда здоровы, ничего не болит. А теперь настала пора постоянно заботиться о себе, поддерживать жизнедеятельность. Многим это даже нравится, ухаживать за собой. Она привычно улыбнулась. Вы, несомненно, здоровый человек. Теперь вопросы. Я могу поднять ребенка и подбросить? Ну, поднять-то, может, и... Хотя, конечно, зависит, какого возраста ребенок и телосложение... По больнице стаями гуляли студенты еврейской национальности, старухи шаркали подошвами, подвязанными веревочками к тапкам. В палате оказался дед с огромными желтыми ногтями на ногах. Его в 89 лет положили в больницу умирать, и так неудачно, затылком к окну. Он видел все время меня и вел длительные разговоры, неторопливо и последовательно, сводя с ума. «Тебя как звать?» «Саша». «Ты хороший человек. Я тебя люблю. В каком институте ты учишься?» «Я не учусь. Я торгую на рынке». «На рынке? А сколько же тебе лет?» 39. 39? А почему же у тебя такая большая... А ты замужем?» «Нет, я женат». «А кто он?» «Кто?» «Твоя жена». «Человек». «А есть у тебя дети?» «Есть двое». «А кто он?» «Сын и дочь». «А где ты работаешь?» «На рынке». «На рынке? Ты хороший человек. А как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «Спасибо. А сколько тебе лет?» 39. 39? Ты пианист?» «Нет». «А почему?» «Я работаю на рынке». А кем ты работаешь в консерватории?» Я отшвырнул от себя подушку и перебил. «А вы кем работаете?» «На рынке». Я замолк. Он подождал и двинулся дальше вглубь моего мозга с паяльником. «Ты из какого города приехал?» «Из Москвы». «И у нас город называется Москва». В 8 закрыли столовую, и к грузовому лифту волоком утащили бачки с помоями. В 9 заперли душевую. Я выполз в коридор глянуть ночную смену, но медсестры оказались без жоп. Я спросил. Ближайшая жопа дежурит во вторник. Вырубили телевизор и в коридоре погасили свет. Выгнали последнюю посетительницу, старуху-мать измученного педагогического вида. Плешивый капризный сын жрал ее пенсию из промасленных кульков по 12 часов в сутки и задолбал персонал и соседей своей межпозвоночной грыжей, хотя все знали, что это рак. Проход к лифтам перегородили решеткой и заперли на замок. Я послал смс-ку «люблю тебя» на 9 номеров и отключил мобильник. Посмотрел на февральскую черноту за окном, над незримыми просторами люберецких полей орошения, обещавших весной звонять, дрожащие мерцали огоньки Жулебина или Некрасовки, и бесшумно на ощупь опустился на стул дежурной сестры, засветил лампу щелчком, отодвинул истории болезни, мятые листы и положил ладонь на горло телефонной трубки. Пока есть свободная минутка, надо повыдергивать травку, корешки, освободить кусок земли могильного размера, прежде чем мы начнем копать. Алло? Ираида Цурко. К Нине Уманской я приходила домой, даже не помню ее лица. Помню только, она позвала домработницу и велела посмотреть на часы и сказать, сколько времени, хотя часы стояли здесь же в комнате. Татьяна Литвинова. Уманский вернулся в Москву в начале войны с женой и единственной дочерью Ниной. Родители называли ее Тита, 16-летней красивой и обаятельной девушкой. Родители поместили ее в правительственную школу, где первое время, несмотря на заграничные наряды, она чувствовала себя Золушкой. Там, на фоне строгости существовавшей школьной формы, девицы соревновались чулками, кружевными воротниками, браслетами. Нине, которая воспитывалась в демократических школьных традициях США, было непросто. Артем Хмельницкий. Нина зашла в класс. Дочка Молотова Светка ее знала. Они расцеловались. Красавиц в классе хватало, но Уманская всем отличалась от наших. По-другому одета, по-другому ходит, другая прическа, носила не сапоги, а туфли на толстой подошве, да еще нейлоновые чулки. Мы вообще не могли понять, что у нее на ногах такое. Неустановленное лицо женщина. Нина пришла не с начала учебного года. Блондинка подкрашивала волосы, что было в ту пору чем-то сверхъестественным, и ужасно кривые ноги, колесо. Теперь-то я понимаю, такие ноги надо прятать. Очень красивая. Фотографии не могут передать ее красоту. Когда я вспоминаю своих сверстниц, горько думать. Очень немногих можно было назвать хорошенькими. Смотрю на своих студенток, и все наоборот. А мы были такие неухоженные. Примитивная косметика, бедная у многих одежда. Нина, конечно, очень выделялась. Александр Аллилуев. Была похожа на Дину Дурбин, держалась как-то особняком. Юлия Барышенкова. Нина держалась очень просто и стала предметом общего обожания. Угощала своим завтраком, разламывала на всех плитку шоколада. Татьяна Куйбышева. Перезвоните через неделю, я немного приболела. Вы позвонили, да, но вы знаете, я так много рассказала вам в прошлый раз, мне нечего добавить. Ничего не рассказала?